Глава 15. Казнь. 2 дня постельного режима, прописанные на носу врачом, пролетели незаметно, показавшись новоиспеченному полярно-зорнинцу и впрямь похожими на рай. В первую очередь, конечно, благодаря тому, что рядом с ним почти все это время находилась его любимая. Но и все остальное вокруг было таким, о чем молодой Саам еще совсем недавно не только не смел мечтать, но даже и не подозревал, что такое бывает. Ему не приходилось заботиться о пище. Костя Парсыкин приносил из общежитского буфета, брал и завтраки, и ужины, а во время обеда привозил с поста полагающуюся новому охраннику порцию. Ему не приходилось также беспокоиться о холоде. В комнате имелся электрический обогреватель, и зачастую в ней даже становилось жарко. Спал он теперь не на жесткой лежанке и не на еловом лапнике, а на мягкой, уютной постели. На второй день, когда голова уже почти перестала болеть и кружиться, Нанос выбрался в душ и впервые почувствовал, что водные процедуры, которые так нравились Наде и местным жителям, стали доставлять удовольствие и ему. Если бы он оказался в подобных условиях еще неделю назад, когда ничего не знал об окружающем мире, то наверняка бы подумал, что каким-то образом попал в верхний мир к добрым духам, и что все чудеса вокруг созданы именно ими. Но теперь он уже знал довольно много, а если чего пока и не успел узнать, например, откуда в кранах берется вода, все равно понимал, что этому есть объяснение, что все это сделали никакие не духи, а обычные люди, такие же, в общем-то, как и он сам. Ночами он мало спал, больше думал и все сильнее укреплялся в мысли, что полярные зори, пусть и не оказавшиеся изумрудным городом из сказки, и на самом деле во многом приближаются к тому, что обещал ему за спасение дочери небесный дух Семен Будин земным раем. И молодому Сааму теперь по-настоящему захотелось стать полноправным жителем этого города. Но для этого нужно было сначала отстоять полярные зори, отогнать от его стен врага. Костя Парсыкин рассказывал ему новости, и в них было мало хорошего. Варвары не отступали. То в одном, то в другом месте они предпринимали массированные атаки, иногда по нескольку раз за день. Защитники города вели себя самоотверженно и стойко, уничтожив, по примерным подсчетам, уже 2-3 сотни дикарей, но и сами они несли неизбежные потери. Становилось понятным, что быстро врага не одолеть, и осада затянется надолго. А меж тем боезапасы у осажденных не были бесконечными. Да и продукты могли в конце концов кончиться, ведь кроме свинофермы мясо давала охота, да и рыба из окрестных озер оказывала рациону города неплохую помощь. Теперь же об охоте и рыбалке пришлось забыть, за счет чего под нож шло все больше и больше свиней. К тому же пришлось привлечь для защиты города много мужчин, которые раньше занимались важными и зачастую тяжелыми физически городскими делами. Теперь вся эта тяжесть упала на плечи женщин, стариков и подростков, и те не всегда справлялись совсем в полной мере». Никто пока не говорил об этом вслух, но некоторые уже начинали шептаться, что дольше месяца при нынешнем раскладе городу не выстоять. Костя рассказал этот слух также шепотом, словно боялся, что и у стен общежития имеются уши. Теперь Наносу почему-то уже мало верилось, что варваров можно призвать к разумному поведению простыми словами. Мало того, ему захотелось поскорее вновь оказаться на стене периметра, чтобы своими руками приблизить тот миг, когда город вновь станет свободным, и они с Надей смогут быть вместе всегда. Да что на стене? Он готов был теперь вступить с дикарями и в прямой бой, даже хотел этого. В последнюю свою больничную ночь юноша даже увидел сон, в котором он сражался с врагами в рукопашную. Правда, вскоре в этом сне все перемешалось, и он увидел, что дерется вовсе не с варваром, а с тем самым здоровенным охранником, который, скорее всего, и заставил его проваляться 2 дня в постели. Во сне Верзила гнусно ухмылялся и говорил ему всякие гадости, а Нанос почему-то ничего не мог ему ответить. Язык будто стал чужим, отказывался ворочаться во рту, как тогда на подводной лодке, когда они с Надей пили вино. Потом во сне оказалась и сама Надя. Почему-то она тоже стала вдруг с ним драться. Юноша пытался объяснить, что он не варвар, что он ее любит, но без слов, одними жестами сделать это не получилось. Наоборот, Надя от его размахиваний руками становилась лишь злее и наносила удар за ударом, один больнее другого. В какой-то миг он с ужасом и в то же время с облегчением понял вдруг, что это вовсе не Надя. Девушка была выше его любимой, с длинными рыжими волосами и одетая в звериные шкуры. Подробности он разглядеть не успел, потому что после очередного тычка дикарки кулаком в грудь проснулся и увидел стоящего возле кровати Парсыкина, который вовсю тряс его за плечи и орал в самое ухо. «Да проснешься ты, наконец!» «Уже проснулся!» — просипел Нанос. «А что случилось?» «Утро случилось, вот что! На службу пора!» За эти дни Костя заметно переменился. Стал меньше болтать попусту, посуровел. Выглядел больше похожим на командира, чем на простого водителя. Этому способствовало еще и то, что Сошин с началом боевых действий выдал ему рацию, чтобы можно было вызвать подчиненного в любой момент. Костя этим заметно гордился, часто снимая прибор с пояса и многозначительно вертя в руках. Вот и сейчас он схватил его и потряс над головой Саама. «Вставай, вставай! А то уеду, мне опаздывать нельзя!» «Да встаю уже, не кричи! А то опять голова разболится!»